Глава 5. 24 октября. Партизанские дачи. «Леха, вставай! Димка с Хохлом вернулись!» — тормошил меня за плечо Борис. Уснул я рядом с Андреем только часам к 4 утра, расстелив пенку на полу и завернувшись в спальник. У него температура скакала всю ночь. То попить ему, то ведро подставить, то заранее приготовленное Светой обезболивающее уколоть. В общем, та еще ночка выдалась. Я быстро умылся, собрал постель, оделся и, нацепив кобуру с ОПБ, вышел во двор, где уже пили чай разведчики с отцом и Сергеичем. «Удачно?» — спросил я Димку. «Более чем», — ответил за него Сергеич, светящийся, как начищенный самовар. «Без малого 25 тонн солярки привезли. И генератор, и еще один грузовик с краном». «Здорово!» — радовался я, наливая себе чай. «Здорово!» — кивнул Димка. «Только соседи у нас тоже времени зря не теряют. Городские неплохо устроились, и службу организовали, и народ подминают под себя. Личного состава около 1500, не меньше. А то, может, и больше. А американцы так вообще конкретно там на пирсах окапываются. Жить тут, что ли, собрались? Сейчас оклемаются, технику починят. Вертолеты с беспилотниками поднимут и кранты. Считай, новая волна оккупации. Надо обязательно еще на склады ехать за тяжелым вооружением. ПЗРК нужны и противотанковые системы». «Ну так зачем дело встало? Поехали. Грузовиков сейчас достаточно», — ставил Борис. «Дайте вы им отдохнуть с дороги, неугомонные», — заступился за Димку с Хохлом отец. «Пусть хоть выспятся». «Это точно, Анатолич. Укатали сивку крутые горки. Давай сделаем так. Первый рейс на 3 грузовиках и с поддержкой бойцов до взвода вот Борис возглавит. Он там был и дорогу знает. Едете, собираете патроны и стрелковое вооружение, все, что влезет в 3 машины, и возвращаетесь. К обеду как раз вернетесь, а мы отдохнем и вторым рейсом с вами поедем. Уже что-то посерьезнее там искать. Дим, там бы пост временный сделать. Пусть сторожат да подбирают сразу по списку, что нам нужно», — предложил я. «Правильно. Только у нас народа маловато. Учитывая, что строится еще. Так соседи подключить, пусть помогают. Да и сами прибарахлятся», — вставил Сергеич. «Кстати, мысль. А соседи подтянуть бойцов 20. Расчехлить там по периметру пару-тройку ПКМов да АГСов, да подежурить, сколько нужно. Можно менять людей через сутки», — предложил я. «Ишь ты, стратег какой!» — толкнул меня плечом Димка. Я аж чуть кружку не выронил. «А что не так?» «Короче, ладно, мы с Хохлом в отбой, а вы к соседям-дачникам зашлите народ пообщаться. К обеду с группой поддержки от них выдвинемся все вместе с доразведкой. А то, может, на складах уже такие ушлые, как вон Леха. Сидят с АГСами да ПКМами», — резюмировал Димка и подмигнул мне с улыбкой. «Ну вот и хорошо. К соседям я сам с Соловьевым съезжу», — согласился Сергеич. «Да и Федора Лаврентича я знаю». «Тогда, значит, так и решили. Сергеич, и выдели людей в группу, которая на склады поедет. Оружие, снаряжение, связь проверьте. Все, партизанщина кончается. Ладно, мы с Хохлом спать, не кантовать до 14:00, сказал Димка, и они с Хохлом зашли в дом. Сергеич распорядился по объектам строительства и оставил отца командовать. А сам с Соловьевым и взводом ополченцев укатил на шишиги к соседям на беседу с Федором Лаврентичем. Мы с Борисом и Сашкой решили инвентаризацию хозяйства провести. К тому же Борису, как кадровому офицеру, пришла в голову мысль приодеть нашу боевую группу единообразно. Разносолов в форме не наблюдалось, и мы подобрали себе флору по размерам – летние и зимние комплекты. На Димку с Хохлом тоже отобрали. Так, занимаясь подгонкой снаряжения и одежды в доме, разбудили Андрея. «Мужики, а по какому поводу парад?» – спросил наш госпитализированный. «Да ни по какому», — ответил я. «Так, решили для группы единообразную форму одежды завести. А то неприлично как-то форму номер 8 таскать уже», — «Леха, я вот спросить хотел, а можно мне в вашу группу?» «Да куда тебе сейчас-то? Я порекомендую, конечно, с Сергеичем переговорю, но решение все равно Димка принимать будет». «Я и не говорю, что прямо сейчас, отлежусь пару дней». «Решение буду принимать я», — вставила Света, нарисовавшись в дверном проеме. «Вот скажу, что годен к строевой, так и командуйте. А пока, извините, мне совесть не позволит его выписать». «Конечно, конечно», — быстро согласился я и, прижав указательный палец к губам, порекомендовал Андрею не возражать. «От греха». «Как скажешь, доктор», — повиновался Андрей и добавил. «Только уж лечи поскорей, пожалуйста». «Не боись, герой. Подвигов на твой век хватит», — сказал я и пошел на веранду возиться с оружием и боекомплектом. Борис с Сашкой последовали моему примеру. «Лех, закончим и, может, на охоту?» — спросил Сашка, набивая магазин. «Не, Санек, надо помочь тут бате. Вон на сопке корт еще не до конца окопали. И западный въезд надо укрепить». «Надо так надо», — согласился Сашка. Закончив со снаряжением и оружием, мы втроем отправились помогать строителям. Доделали сруб для корда, сделав бойницы по секторам на 360 градусов. Добавили булыжников по периметру и засыпали бруствер землей. Натянули маск-сеть. Теперь расчет пулемета только гранатометами и артиллерией выкурить можно. «Борис, готовь машину!» — вышел на связь к обеду Димка. «Выспался, что ли?» «Не спится уже. Да и Сергеич вон с пополнением приехал». «Принял, спускаемся». Как рассказал Сергеич, Федор Лаврентьевич ни минуты не колебался, услышав просьбу выделить бойцов в помощь. А как узнал, что и на их деревню перепадет, так и вовсе обрадовался, выделив аж 20 человек нам в помощь. Наших сформировалось 30 человек, плюс нас пятеро. Все 55 человек собрались на площадке рядом с КП на въезде в деревню. Соседями командовал Николай Николаевич, которого выбрали командиром ополчения в день нашего к ним первого визита. Группой наших ополченцев командовал Соловьев. Ну а наша пятерка была выделена Димкой в разведку. Руководство операции взял на себя Димка, чему никто и не возражал. Инструктаж среди командиров групп был проведен, и мы выдвинулись на двух КАМАЗах и Шишиге в сторону складов РАФ по уже проверенной дороге, то есть в объезд с большим крюком. К складам приехали так же, как и в первый наш визит. Группы Соловьева и соседи рассредоточились и заняли круговую оборону. Димка собрал наше отделение разведки, и мы выдвинулись на территорию складов. Двигались перебежками, осматриваясь и прислушиваясь. На складах никого не было, но было видно, что тут кто-то побывал. На площадке открытого хранения много ящиков было вскрыто, но ничего не взяли. Вероятно, только с ангаров потаскали патроны и автоматы. Совсем немного. Либо пешком были, либо на негрузовом транспорте. Сашка с Борисом отправились осматривать казармы роты охраны и гаражи. А я, Димка и Хохол остановились около караулки. «Смотри-ка, кто-то похоронил наших ребят», — сказал я, указывая на аккуратные холмики около караулки. «Ну и хорошо. Надеюсь, что оружие, которое они тут взяли, пойдет впрок». «Это первый. Кац, что у вас?» «У нас чисто. На грунтовке следы машины. Внедорожник. Похоже, резина грязевая». «Принял», — ответил Димка и обратился ко мне. «Лех, как у Соловьева позывной?» «Птица». «Да, действительно», — улыбнулся он в ответ. «Птица, это первый. 10 человек на охрану периметра. Все остальные с техникой сюда». «Принято». Когда все подтянулись, Димка озадачил несколько человек на сборку и установку пулеметов на огневые точки. Несколько человек снабдили РПГ-7 и также выставили в охранение. Все остальные занялись погрузкой патронных ящиков на технику. Мы с Димкой и Хохлом отправились обследовать скрытые ящики на площадке открытого хранения. «Подносы — это хорошо», — сказал Димка, ковыряясь содержимым одного из ящиков. «Мины бы к ним найти еще». «Но будем надеяться, что мины тоже найдем». Пока грузились машины, мы облазили несколько рядов с ящиками на площадке и кое-что отложили. «Это вторым рейсом пойдет», — сказал Димка и, почесав затылок, добавил. «И вот что, хохол, ты сейчас с грузовиками отправляешься и возвращаешься сюда со своим Брэдли. И возьми у Сергеича сухпай для бойцов на пару дней». «Хорошо», — кивнул Яков и убежал к грузовикам. Димка отдал распоряжение отъезжать к конвою, и потом мы с ним пошли более внимательно изучать содержимое складов согласно описи.